Отход из района товарной станции. После 16 часов 1 января 95 года командиры подразделений, находившихся в районе товарной станции, приняли решение прорываться из города самостоятельно. Михаил Кузнецов, наводчик-оператор БМП-1, номер 320, 2-й мотострелковой роты, 276-го мотострелкового полка, рядовой. Отстреливались до самого вечера, затем под прикрытием темноты. Кто уцелел, перебрались неподбитые машины. Оказалось, что могут продолжать движение 3 БМП и 2 танка. Здесь речь о боевых машинах 2-й мотострелковой роты 276-го полка. Примечание автора. Всю способную двигаться бронетехнику собрали в общую колонну. По разным данным, в прорыв пошли от 8 до 11 машин, включая 2 танка. Количество солдат, выходивших из района товарной станции в указанной колонне, достоверно установить не удалось. Василий Горднеев, гранатометчик, рядовой БМП-2, номер 236. Когда мы ночью уходили со станции, к нам на броню много народа погрузилось. Самарцы из 81-го полка, танкисты какие-то. Руководивший отходом колонны подполковник Дурнев вспоминал. Я вон тоже нашим по связи передал, что утром прорываться буду, а сам еще во тьме на нескольких машинах ушел прямо по железнодорожным путям. Чеченцы этого не ожидали. В момент отхода в радиосеть колонны вклинились дудаевцы. «С вами будет говорить ваш депутат Сергей Ковалев!» Тот вышел на связь и сказал. «Я являюсь посредником здесь. Какие будут ваши предложения? Можем ли мы выйти без боя из города? Нас выпустят или нет?» Ковалев говорит. «Я понял ваше предложение. Сейчас переговорю с чеченской стороной. Скажите, где вы находитесь?» «Выдавать четкое расположение отряда. Самоубийство!» Сказали просто, на вокзале. И тут же рванули по рельсам. К совхозу «Родина», где, по их сведениям, чеченцев не было, Ковалев снова вышел на связь. «Я тут побеседовал с чеченской стороной. Условия такие. Вы уходите со своим табельным оружием. Технику оставляете для ее последующей передачи нам. Вас отвозят на гражданском транспорте к своим». Никто Ковалеву не верил. В сгустившейся темноте, соблюдая светомаскировку и радиомолчание, машины взяли курс на выход из города. Впереди лежали ставшие уже роковыми улица Маяковского и Старопромысловское шоссе. Две неудачницы БМП разулись, слетели гусеницы. Два танка, не распознавший голос чеченского волка, ушли по его команде в сторону. И как ни кричал им по радио настоящий старший колонны, танкисты не вернулись. Да и сама колонна вскоре разорвалась. На перекрестке Старопромысловского шоссе и улицы Алтайской был подбит танк Т-72Б, номер 416. Сергей Чуфаров, механик-водитель танка Т-72Б, номер 416. К нам пристроились две БМП. Я разогнал танки на полном ходу, повернул налево. Вдруг удар справа. Я говорю, товарищ старший лейтенант, в нас попали. А командир мне, какой я тебе старший лейтенант? Теперь я тебе просто Игорь. Давай, Сережа, вывози. Я на шестую уже переключился, как все приборы погасли. Запахло дымом, танк горел. Я примерно дорогу определил, начал набирать обороты. Вижу, пушка взяла цель. Значит, они там, в башне, стреляют еще. Я на седьмую переключился. Тут, перед нами, подбитая БМП поперек улицы. Я на полном ходу в нее ударил. Надо было расчистить дорогу. БМП отлетела метров на 15. Но наш танк тоже встал. По нам снова стали стрелять. Я поглядел назад. Командир роты на пушку откинулся. Танк заглох, все датчики упали. Я открыл люк. Перед лицом взрыв. Я скорее под брюхо танка. Лежу. Рядом с танком человек 15 боевиков ждут, когда огонь на танке догорит. Дождались, залезли на танк, стали шмонать. «Хо, старший лейтенант!» Тут вдруг из проулка какой-то наш боец выскакивает с пулеметом. Залег и по тем, кто на танке, давай шмалять. Эти с танка убежали. За день еще два раза приходили какие-то боевики. Последние пошли в соседний дом многоэтажки. Снайперы выставили в окне за танком наблюдать. Я дождался темноты и вылез. Снял шлемофон, автомат на плечо и потопал. Метров 200 от танка отошел. Трое идут навстречу. «Аллах Акбар!» Я ответил «Аллах Акбар!» Они мне что-то «гыр-гыр-гыр» по-своему. Я на колено присел. и завалил всех троих. Потом шел, пока не вышел за город, увидел танковый след, по этому следу и вышел на какую-то нашу часть. Они меня оставляли, но я сказал, что в свой полк хочу. Через два дня приехал комбат и забрал меня. Начальник связи танкового батальона 276-го мотострелкового полка, старший лейтенант Сергей Таран, так описал возвращение рядового Чуфарова в расположение части. Стоит солдат, и все вокруг него слушают, что он говорит. Сам весь аж черный, закопченный, не узнать. Оказалось, что это механик-водитель Зыкова, Чуфаров. Он рассказал, что в их танк. Номер 416, примечание автора. Четыре раза попали из гранатомета. После четвертого раза он врезался в здание, его оглушило. Но он смог выбраться из машины и заполз под днище танка. Слышал, как чеченцы залазили на машину, заглядывали в башню. Но экипаж не вытаскивали и не стреляли. Серега Чуфаров, пока сидел под танком, слышал, что у чеченцев есть как бы позывной или приветствие, звучащее «Аксаларда». Решив после трех часов, что дальше лежать бессмысленно, снял шлемофон и, не таясь, словно свой, пошел по улице. Они ведь все в основном ходят в военной форме. Здесь ему навстречу попались три чеченца. Крикнули свое приветствие. Он им ответил. А когда подошли поближе, присел на колено и срезал их очередью из своего АКС-74У. Хоть трех скотов за своих убрал. Обратно к своим выходил тоже по горам. Шел на день дольше сани Погорелова. И опять просится, что посадили на машину и отправили туда, за ротным. Вот такие у нас служат мужики. Более удачливым оказался экипаж танка Т-72Б, номер 417, под командованием старшего лейтенанта Александра Погорелова. Из дневника Сергея Тарана, начальника связи танкового батальона 276-го мотострелкового полка, старшего лейтенанта. Когда по танку, номер 416, ударили из гранатометов, Саня, Погорелов, примечание автора, ему крикнул по радио: «Горишь, гони!» Но потому выстрелили еще раз и третий. Машина ушла влево на какой-то дом, а улицы в Грозном в основном узкие, двум танкам трудно развернуться. Машина Шура ударилась обо что-то стволом и башню несколько раз развернула кругом. Поэтому что было дальше с танком Игоря Зыкова, он не видел. Видел только три попадания и то, что танк загорелся. Ему ничего не оставалось, как мчаться дальше. Механик погнал машину на максимальной скорости, не сворачивая, снося на пути блоки и все, что попадалось. Несколько раз думал, что переворачивается. Проехали так километров 15, выскочили к окраинам города, и здесь у них заклинил двигатель. Выскочили из машины и спрятались неподалеку. Почти сразу к машине подошли чеченцы. Залезли на нее, так что мужики вовремя ушли. Досидели до темноты, потом пошли за город. Вышли в горы и прошли примерно в направлении места дислокации нашего полка. На перевале Колодезный, примечание автора. Ночью шли, днем спали. Лишь около 12 часов 3 января 95 года экипажу без потерь удалось выйти на позиции 1-го мотострелкового батальона 276-го полка. БМП начальника колонны подполковника Дурнева тоже была подбита на одну из улиц Грозного. Мы на улицу выскочили, еще метров 50 прошли, и тогда нас подбили. Из машины выпрыгнули, пробежали метров 400 и слышим, как машина взорвалась. Так вчетвером по улице мы пробирались. Трагически завершилась попытка БМП-1, номер 320, пробиться к своим. Машина была подбита при входе на мост на улице Завета Ильича. В воспоминаниях участников боевых действий эти события отражены следующим образом. Михаил Кузнецов, наводчик-оператор БМП-1, номер 320, 2-й мотострелковой роты, 276-го мотострелкового полка, рядовой. Ринулись на прорыв, но удалось пройти не более 500 метров. Наша БМП получила 5 гранатометных попаданий. Считал, автоматически колонну рассеяли, наверное, всю уничтожили. А мы горели, поехали по Старопромысловскому шоссе, примечание автора. Опять попадание. Выскочили на какой-то мост, и здесь нас дудаевцы добили. Кто остался жив, покинули машину. Сергей Бочкарев, наводчик-оператор БМП-1, номер 322, рядовой. Через 20-30 минут с момента выдвижения по броне сильно жахнуло. Все содрогнулись, отовсюду посыпалось, блядь, и нихуя себе! Не прошло и минуты, как Мишка, Рядовой Михаил Кузнецов, примечание автора, стал резко ворочать Чебурашку. Устройство управления башней и вооружения БМП, примечание автора, что-то бормоча по внутренней связи, вероятно, переговариваясь с ротным. В следующее мгновение еще одна граната угодила в броню. Вновь все вспомнили Бога и русский мат. Мишка выпустил снаряд по ходу движения и дал несколько раз пулеметную очередь, при этом успев зарядить орудие новым снарядом. Однако попадания в машину участились. С перерывом в 1-2 минуты БМП содрогнулась еще 3 раза. Не останавливаясь и огрызаясь на атаки гранатометчиков, наша БМПшка продолжала катиться вперед. Попадания прекратились, но возникла новая опасность. В левом отсеке раздался крик: «Горим! У нас пожар!» Только теперь я увидел, когда этого еще совсем темный, левый десантный отсек быстро озарялся светом разгоравшегося пламени. «Огнетушитель! Нужен огнетушитель! Где он?» донеслось из отсека. «В самом деле, в машине должен быть огнетушитель. Мы их получали и укомплектовали ими каждую БМП!» промелькнула мысль в голове. «Соображаю дальше. Огнетушитель возле десантных дверей!» «Но возле левой или правой двери?» Никому ничего подсказывать не пришлось. Огнетушитель нашли и за минуту погасили пламя. Ну и слава богу, теперь только бы не останавливаться и вперед, вперед, вперед. Передышка длилась не более 5 минут. На машину вновь начали сыпаться гранаты с той же периодичностью, как и в первый раз. И этого уже было достаточно. Попаданий было 4 или 5. Вначале я увидел, как на месте командира БМП капитана Черентаева уже там не было. Стало нарастать яркое зарево. «Снова пожар, горим!» — скользнула мысль. И как бы в подтверждение этого в отсеке раздалось: «Мы горим, у механика пожар! Надо сбить пламя, потушить пожар, машина же едет! Значит, нужно только подавить огонь!» — мелькнуло в голове. И однако БМП остановилась. «Что случилось? Чего стоим?» — раздался чей-то голос. В ответ — водитель убитый. Все без команды ринулись из БМП наружу. Взору предстала боевая машина, стоящая на небольшом железобетонном мосту. Места механика и командира были объяты пламенем, которое вырывалось через открытые люки. Капитана Черентаева в машине не было. Позже Мишка Кузнецов рассказывал, что командир роты не всегда сидел по-боевому. Возможно, что во время возгорания он открыл люк и спрыгнул, либо его выбросило ударной волной. Тело механика-водителя, рядового Макарова, пожирал огонь. Остановившаяся машина — хорошая мишень. Необходимо было срочно найти укрытие. Мост. Это то, что нужно, скорее под мост. Кто-то вспомнил: оружие, надо забрать оружие из десантного отсека. Я был безоружен, свое СВД оставил в машине, поэтому развернулся и поспешил назад к БМП. Однако машину взбудоражило очередным попаданием гранаты. Верхние десантные люки вывернуло наружу. В одном из них показалось тело, все объятое пламенем. Оно издало нечто нечеловеческое, всплеснуло руками и опустилось на броню. До этого что-то подобное мне приходилось видеть только в фильмах ужасов, но сейчас все происходило в реальности. Все, кто остался, точно установлено, что помимо уже названного рядового К. Макарова, в БМП-1 номер 320 погибли рядовые Женя Замов и А. Акатьев, примечание автора, стали собираться под мостом. Всего было 8 человек. Я, Миша Кузнецов, лейтенант Татаренко, один контрактник и 4 лейтенанта, и 131-й ОМСБР, и 81-го МСП. Почти все офицеры были ранены. Решили уходить из-под моста, так как в БМП могли сдетонировать боеприпасы, да и духи могли появиться в любой момент. Сергей Смолкин, заместитель командира 276-го мотострелкового полка, подполковник. Под мостом духи убили 2 солдат, членов экипажа, которые были ранены и у которых уже не было боеприпасов. Им нечем было больше защищать свои жизни, а их расстреляли, раненых, в упор. Михаил Кузнецов, наводчик-оператор БМП-1, номер 320, 2-й мотострелковой роты, 276-го мотострелкового полка, рядовой. К нам еще кто-то присоединился. Все были ранены, а я нет. Вот ведь повезло. Смотрю, рядом командир взвода, лейтенант Татаренко. Сильно ранен, руки висят. Он ими даже шевелить не мог. Кровь течет, стал сознание терять. Я его тащу, а он бредит. Меня перестал узнавать. Хорошо, хоть туман опустился. Духи нас потеряли. А может, подумали, что всех уничтожили. Дошли до окраины города, стали решать, куда идти дальше. Я говорю, в горы надо уходить. Все остальные против. Так и разделились. Они вновь вернулись в город. А я с лейтенантом туда, где можно было бы чуть отдышаться. Татаренко совсем ослаб. Долго еще блуждали потом. Местность ведь совсем незнакомая. Куда вышли, не знаю, и вдруг слышу, артиллерия бьет. Пошли на выстрелы. И правильно сделали. Это оказались наши самоходки. Рядовой Бочкарев о своем выходе из Грозного вспоминал. К нашим вышли разными группами почти все, кроме одного лейтенанта. О нем я узнал позже. Он какое-то время восстанавливался после ранения у местных в поселке Садовый. Я вышел 3 января вечером один. Мишка Кузнецов вышел вместе со взводным. На одном из отрезков маршрута от общей колонны отстали БМП-2, номер 018 и номер 236. Экипажи, не имея карты связи и плохо ориентируясь в незнакомом городе, в темноте сбились с курса и вынуждены были искать дорогу самостоятельно. Сложно достоверно определить, где именно в городе блуждали две БМП, однако точно известно, что машины проскочили мимо цирка и президентского дворца. Сергей Кравченко, заместитель командира разведроты 131-й бригады по воспитательной работе, лейтенант. Спасло нас, наверное, то, что пошли не на север, а на юго-восток. Там федеральных войск еще не ждали. Юрий Созинов, разведгруппа 690-го УОСПН, прапорщик, БМП-2 номер 018. Колонна к тому времени распалась на отдельные машины, и мы в одиночестве крутились по городу, проезжали мимо боевиков, которые у костров грелись. Мы даже на обстрелы не отвечали. И когда в очередной раз по нам открыли огонь, мы забор проломили, чтобы выйти из-под обстрела. Арвид Калнин, командир 4-го взвода наблюдения разведроты 131-й бригады, лейтенант, БМП-2 номер 018. Вдруг впереди увидели вроде как лесополосу, подумали, край города, рванули туда, а это берег Сунжи. Проломив ограждение набережной, машины одна за другой соскользнули в воду. Василий Горднеев, гранатометчик, рядовой БМП-2, номер 236. Ну, думаю, пипец, приплыли. Оказывается, вода нам до борта была, и мы успешно вылезли на берег. Машины бросили там же, в воде не смогли завести. Внутрь, через многочисленные пробоины в корпусе, начала поступать вода. Механик-водитель рядовой Заболотнев, лейтенанты Калнин и Кравченко быстро выбрались из машины. Однако в десантном отсеке произошла заминка. Верхние десантные люки были завалены ящиками с боеприпасами. Остался лишь один путь наверх, через узкие люки башни. Сделать это в полной боевой экипировке было затруднительно. Несмотря на это, все, кроме майора медицинской службы Вячеслава Полякова, выбрались наверх. По свидетельству лейтенанта Калнина, майор Поляков застрелился, отчаявшись выбраться из тонущей БМП.